Тропа, по которой шли Фрол и Рох, внезапно свернула прямо в чащу, закружила между огромных мрачных елей и вскоре вывела на поляну, посреди которой находился огромный камень. Он лежал тут давно, однако, как сразу же понял Фрол, когда-то его место было не здесь. Он казался слишком большим для этого места. Его нижняя, более узкая часть в прежние времена была закопана в землю. Сам же камень стоял когда-то вертикально. «Это камень из Ткори Арха», — негромко пояснил Рох. «Когда беглецы уходили, они взяли один камень с собой». Фрол изумился. Он никогда не думал увидеть камень легендарной ткарской святыни. Вспомнилось предупреждение Варфоломея Кирилловича. Но он успокоил себя тем, что перед ним всего лишь реликвия, оставшаяся от разрушенного сердца тхаров. Камень был необычный, черный, каких нельзя увидеть ни на Печоре, ни южнее. Фрол, вспомнив строительный техникум, предположил, что это редкая разновидность твердого базальта, привезенная издалека. Поверхность камня оказалась грубо отесанной, а на одной из сторон выбит странный знак весьма замысловатой формы. «Надо же, елы!» — Фрол осторожно притронулся рукой к глыбе. «А они все были черные!» Рох, никогда не видевший Тхори Арх, но слышавший о нем от отца, пояснил, что святилище состояло из двух кругов, каждый из которых образовывался несколькими вкопанными вертикально камнями. Во внешнем круге, самом большом, было 14 огромных плит из местного гранита. Внутри же находился второй круг, составленный из 7 черных камней, один из которых лежал сейчас на поляне. В центре на особой площадке лежал Ирга-Арх, синий камень, привезенный издалека самим Фроатом Хагом, по другой же легенде, упавший прямо с небес. Именно у него тхары просили духов вагров заступиться за них перед Ахусом Вэри, высоким небом. Рох был готов вести гостя дальше, но Фрол решительно заявил, что желает вернуться. Рох согласился, хотя и без всякой охоты. Когда минут через 40 они вновь оказались на поляне у дома, где жил Вар, Фрол понял, что его не зря отправили любоваться достопримечательностью. Одновременно стало ясно и то, что патриархальные нравы тхарской общины, о которых то дело ненавязчиво упоминал Вар, на самом деле весьма далеки от идиллии. У дома Кнагекхена шумела толпа. На Келюса, привыкшего к столичным митингам, она не произвела бы особого впечатления. Но Фрол, мало избалованный политическими страстями, в ПГТ-16 весьма удивился. У крыльца собрались человек 20, большей частью крепкие бородачи в ватниках и военных комбинезонах. Среди мужчин было и несколько женщин, одетых весьма просто, но с обязательными темными платками на головах. На крыльце стоял высокий худой парень, что-то громко вещая, как не без удивления понял Фрол, по-русски. Он вопросительно посмотрел на Роха. Тот поморщился. «Опять Асх. Шумный он». «Асх?» — удивился Тхар. «Разве есть такое имя?» «Асх, насколько он помнил, означало просто «наш». «А это и не имя», — согласился Рох. «Вообще-то он Александр». Александр Шендерович был одним из троих, кто сумел пробраться в лес через кордоны. Он был родом из столицы и до 20 лет считал себя настоящим русаком. Более того, будучи студентом, состоял в подпольной патриотической организации. Однако лет за 10 до августовских событий эта организация была раскрыта сотрудниками другой, куда более влиятельной. Александру грозил арест, и он подался в бега. Попав к дальней родне, Шендерович узнал, что он не русский и даже не еврей, как намекали однокурсники, а тхар. Александра это открытие поначалу смутило. Но вскоре он вполне освоился, как только теперь Шендеровича вела не русская идея, а смутная мечта о великом тхарском возрождении. В лес он прорвался буквально под пулями опешивших часовых и с тех пор стал самым беспокойным в небольшой общине, возглавляемой старым варом. «Демократ, однако», — печально констатировал Рох, тщательно выговаривая русские слова. «Так называемый». Фрол понял это и сам, как только прислушался к тому, что доносилось с крыльца. «Здесь говорят, что я не признаю решений Великого Собрания», — вещал Аск, делая рукой жест, сразу же напомнивший Тхару виденные им памятники вождю. «Это неправда, сограждане. Я чту решение нашего законно избранного законодательного органа. Но скажите мне...» Голос оратора зазвенел иронией. «Когда он в последний раз собирался? По-моему, наш уважаемый президент предпочитает принимать решения в семейном кругу». Толпа зашумела. Бородачи принялись многозначительно переглядываться. Кажется, Аск в данном случае был близок к истине. Президентом он, судя по всему, величал завхоза Вара. «Мы теряем время, сограждане. Настал час выйти и предъявить свои требования. Блокады больше нет. В стране революция». Собравшиеся вновь зашумели, на этот раз недоверчиво. Очевидно, даже здесь в революцию не очень верили. Но это Аска не смутило. «Мы должны объединиться с тхарами, живущими в эмиграции, и поставить перед оккупационным антинародным режимом вопрос о восстановлении тхарской государственности». Фрул изумленно моргнул, с трудом соображая, что эмигранты – это тхары, живущие за пределами леса, а оккупационный антинародный режим он защищал у Белого дома. «Как первый шаг мы должны требовать возвращения бассейна Печоры. Да-да, конечно, Пехры. Затем...» Фрул лишь изумлялся, вспоминая скромные собрания общества Алутхор. Кажется, многие из присутствующих были также не готовы к столь грандиозным переменам. Оратора стали перебивать, какой-то бородач-ватник, став рядом с Аском, напомнил, что вывести из лесу тхаров должен только Энор-Гекхен. При этих словах Шендерович несколько растерялся. «Я не спорю, сограждане, но вопрос очень сложный. С одной стороны, предание об Энор-Гекхене выражает вековечные чаяния народа. Кажется, владыка, вечно живущий, плохо укладывался в уже готовую схему тхарского возрождения». Фрол подошел поближе к крыльцу. Некоторое время собравшиеся не обращали на него внимания. Но вот по толпе прошел шелест, и через минуту все смотрели на Фрола. Аск, так и не доведя до конца свой пассаж по поводу вековечных чаяний, умолк. «Эннах!» — совсем растерялся тхар, не ожидая так быстро оказаться в сфере всеобщего внимания. «Свободные тхары!» На крыльце стоял Кнага Кхенвар. «Свободные тхары!» — повторил старик. «Сегодня, в день Кхела Храброго, к нам пришел нежданный, но дорогой гость, Фрол Саламатин, серый тхар, который решил разыскать свой народ». Бородачи окружили Фрола, к нему потянулись огромные ладони, которые он едва успевал пожимать. «Наш друг Александр, называющий себя Аском, прав. Мы давно уже не собирались. И сейчас я, ваш Кнагикхен, объявляю, что Ахусотьяхск, великое собрание, начнется сегодня, в Кхелов день, за 2 часа до полуночи. Пусть приходят все тхары, и серые, и белые, и черные. Я сказал». Толпа ответила одобрительным гулом. Тем временем Фролу пришлось познакомиться с 2 десятками соплеменников. Он мало кого успел запомнить, но обратил внимание, что половина имел не тхарские, а русские. Впрочем, и его самого Вар называл не Фролотом, а Фролом. Вскоре к нему протолкался и неугомонный Аск. «Вы, Саламатин!» — воскликнул он, протягивая Фролу тонкую, совсем не тхарскую ладонь. «Фрол Афанасьич, я Аск Шендерович!» «Будем знакомы!» — усмехнулся тхар. «А почему ты Аск?» «А что, неплохо? Я наш. А вы из столицы?» Тхарский давался Аску с трудом, поэтому после первых же фраз перешли на русский. «Вы участвовали в обороне Белого дома? Как я завидую вам, Фрол Афанасьич! Вы какую организацию представляете?» Фрол понял, что неутомимый борец всерьез принял его за эмиссара эмиграции. «Алутхор», — сообщил он, не желая разочаровать пламенного революционера. «Тхарская весна?» — не без труда перевел тот. «Это, наверное, просветители, да? Воскресные школы, букварь?» «Так что, за калаши, что ли, братцы?» — обиделся Фрол. «Нет-нет», — заспешил Аск, — «я против насилия, конечно. Скажите, что предлагает руководство эмиграции? Мы должны вернуться, правда?» «А что тут делать-то? Вон вокруг на 500 километров пусто. Живите!» «Вы слышали?» — воскликнул Аск. «Что я говорил? Хватит ждать. Целый год мы уже ждем невесть чего». «Мы ждем Энор-Гекхена», — сурово заметил немолодой бородач, и все собравшиеся согласно закивали. «Он придет». Бородачи вступили в весьма серьезный спор о каких-то признаках и приметах грядущего владыки. Воспользовавшись этим, Фрол вынырнул из толпы и попытался исчезнуть, но его догнал неугомонный Аск и принялся расспрашивать о столичной жизни. Фрол отвечал явно не в попад, будучи слабо знаком с теми кругами, о которых расспрашивал Шендерович. Но затем упомянул Стародомскую, и Аск радостно воскликнул, что вместе с Калерией провел целых 2 дня в одном из райотделов милиции. Теперь дело пошло легче. Кирюса Аск, конечно, не знал, зато слышал о его деде. Назвав старика сталинским зубром, он тут же выразил сожаление по поводу его гибели, присовокупив, что без старого Лунина в доме на набережной остались одни идиоты. Шендерович был знаком и с Плотниковым-старшим, бывал у него дома и неплохо помнил малолетнего пакостника Мика. Узнав, что Плотников-младший стал одним из столпов столичной демократии, Аск лишь покачал головой. За беседой время шло быстро, а между тем на поляне постепенно собирались обитатели леса. На митинге присутствовала главным образом молодежь. Теперь же к дому не спеша подходили люди постарше. Впрочем, до начала великого собрания времени еще оставалось достаточно. Фрола накормили обильным ужином, он успел перезнакомиться со всеми, кто пришел на поляну, в том числе с 2 своими троюродными братьями, Анхом и Дирхом. Это были крепкие 30-летние мужики, оказавшиеся потом камерханы, сестры Фролова прадеда. Аск не отставал от него, излагая перед полномочным представителем загадочной, но могучей тхарской эмиграции свои грандиозные планы. Когда он дошел до включения в новообразуемое тхарское государство части столичной области, Фрол не выдержал, поинтересовался, как в новом государстве будет с белыми и черными тхарами. Аск сразу сник и, сославшись на свою приверженность идее равенства, заговорил о многовековых предрассудках, признав, что со всеобщим избирательным правом могут выйти затруднения. Потом, вновь вздохнув, заявил, что тхарам и местным, и тем, кто остался среди масхотов, не хватает вождя. Фрол, догадываясь, к чему идет дело, усмехнулся и предложил Шендеровичу баллотироваться на вакантный престол Гекхен. Ас, покачав головой, шепотом сообщил, что ради дела согласился бы, но его бабушка, к сожалению, не из серых, а из белых. Злые же люди утверждают, что ее отец, прадед Аска, вообще из черных, но с последним борец за тхарское возрождение был категорически не согласен. Поздним вечером пришедшие на поляну начали собираться в большой круг в огромной старой еле, стоявшей рядом с домом Вара. Ель была поистине огромна. Когда-то ее вершину сожгла молния, но дерево выжило, разбросав над поляной огромную, причудливой формы крону. Фрол сел в последнем ряду рядом с рыжим сержем. Сыновья Вара были где-то впереди, там же оказался Аск и еще многие из новых знакомых Фрола. Однако он заметил, что серж, такой решительный, даже нагловатый в лесу, сразу сел сзади. Там же пристроились 2 скромных молчаливых людей, которых почти сразу же попали в какую-то непонятную пустоту. Вскоре тхар догадался, только серые тхары могли выступать на этом собрании. Белым и черным полагалось находиться сзади, молча внимая речам. В последнюю минуту тхар увидел, что его троюродные братья, Анх и Дирх, молча, не сказав ни слова, подошли к нему и сели рядом. Ровно в 10 в центр круга вошел Вар. Он с минуту смотрел на тихо шепчущееся собрание, затем поднял руку. Все стихло. «Приветствую вас, свободные тхары!» Голос старика в мертвой тишине звучал по-молодому, звонко и сильно. «Сегодня, в день Кхела Храброго, я собрал вас, как велит закон и обычай, дабы обсудить то, что не терпит отлагательства. Но вначале вспомним тех, чью память отмечаем в этот скорбный и торжественный день». Вар смолк, и тут же кто-то из первого ряда затянул протяжную песню, которую сразу подхватили 10 голосов. Это было даже не пение, скорее мерный речитатив, в котором едва угадывалась мелодия. Фрол знал эту песню «Плач о реке Печоре». Ее пел дед, и теперь Фрол вспоминал позабытые с годами слова. «Пехра вурм эск мэкху вурми, пехра вурм эск мэргу вурми, пехра вурм эск мэкху вурми, синт а рхут багатур аск, кхелгекхен Ар-эс аэрта, ас-гэкхен арт-эс аэрта, ас-богатур ар-эс аэта, ахса ар-эс тайх-пехра. Орх-ун дхэн марибат-хури, орх-у дэн убхатат-хури, орх-у дэн умарит-хури, басха атур-пехра-вурм. Эту песню сложили еще при жизни Кхела Храброго, память о павших в первых битах с полчищами масхотов. Песня смолкла. Минуту-другую стояла тишина. Затем Вар, согласно обычаю, спросил, что, по мнению собравшихся, надлежит в первую очередь обсудить. Тут же с места вскочил Аск и, перемежая тхарскую речь русскими словами, потребовал немедленно рассмотреть перспективы возвращения на землю предков. Его поддержало много молодых голосов. Собрание зашумело, и Фрол подумал было, что Вару придется решать этот вопрос, но старик лишь невозмутимо кивнул, поинтересовавшись, нет ли иных мнений. Тут же встал Рох, предложил выслушать их гостя, только что пришедшего из Большого мира. Собрание вновь зашумело, и Фрол понял, что выступать придется именно ему. Так и получилось. Фрол, чувствуя на себе взгляд десятков любопытных глаз, вышел на середину круга. Впрочем, Вар облегчил ему задачу. Коротко рассказав о том, что случилось в стране, он сказал, естественно, в земле масхотов, он внезапно попросил Фрола сообщить собравшимся об институте Тернема, первом канале и оружии, которое получал знакомый покойного Прыжова, загадочный князь Семен.